а с восточной – глубочайший овраг, за которым на противоположной горе находились турецкие редуты. Вид восхитительный. Но я не художник и не писатель, а потому и не могу описать его как следует. Часов в 11 утра к нам поднялись полковница с братом и другим денщиком. Не помню уже теперь, была ли поднята на гору другая повозка, или в Габрове уполномоченный Красного Креста князь Накашидзе дал нам свою. Помню только, что мы до Габрова шли все пешком и прибыли туда поздно ночью. Я удивлялся выносливости полковницы и жалел ее. Когда мы от Габрова спустились в долину, то там была уже совершенная весна, и на полях виднелись цветы. За Габровым следующие остановки мы делали в Дранове и Тырнове. Но за кратковременностью пребывания в них я не мог хорошо их разглядеть. Да что и видел, того не помню. Но для меня осталась памятной дорога от Тырнова к Сестову, идущая чуть ли не десяток верст ущельем, между гор, на которых с обеих сторон едва заметно выделялись православные монастыри. Числа около 15 февраля мы прибыли в Сестов. Полковница числилась также сестрой милосердия и в Сестове занимала небольшой дом, в котором, когда мы туда прибыли, находилось человек 5 или 6 больных офицеров. Прибыв в Сестово, полковница не знала, на что решиться. Где схоронить мужа? В Петербурге или в Вене, где у нее тоже были похоронены родственники? В это время в Сестове находился возвращавшийся из Архании в Россию весь персонал нашего этапного лазарета. Тереза Эрнестовна предложила мне возвратиться в Россию с моими товарищами, на что я охотно и согласился. Она написала Петлину очень лестное для меня письмо, в котором с большой похвалою отзывалась о моих услугах и расторопности, выказанных во время сопровождения ее в пути. Распростясь с полковницей и бароном, я в тот же день перебрался на квартиру, где находились мои товарищи. И утром мы были уже на пароходе. Доехав на пароходе до Журжева, мы пересели в вагоны Журжево-Бухарестской железной дороги и через неделю прежним путем возвратились в Петербург. Дня через 2 по нашем прибытии вернулся в Петербург и Петлин. Я передал ему письмо с Трезовой, и он мне сказал, что ему лестно получать такие отзывы о рекомендованных лицах, и обещался быть еще мне полезным. Петлин сдержал свое слово и отрекомендовал меня отправлявшемуся в то время в Турцию главноуполномоченному Красного Креста тайному советнику Панютину. Кроме того, он всем нам выхлопотал награду в размере месячного жалования. Степан Федорович Панютин, которому я явился по рекомендации Петлина, послал меня в склад Красного Креста, находившийся в здании 8-го флотского экипажа, у церкви Благовещения, к баронессе Роден, от которой я должен был узнать, когда будет готов транспорт вещей и медикаментов, предназначавшийся к отправке в Сан-Стефано. Транспорт этот должен был принять уполномоченный Красного Креста Фойк, а моя обязанность была сопровождать его. При вторичном отъезде в Турцию мне выдали заграничный паспорт, 75 рублей подъемных и бесплатный билет по железным дорогам до Одессы. Я во второй раз простился с Петербургом и простился без сожаления, потому что та, о которой я надеялся получить взаимность, хотя и относилась ко мне по-прежнему дружественно, но была, как говорится, занята. Транспорт был отправлен в 2 вагонах с товарным поездом большой скорости. А я ехал в пассажирском поезде и ожидал его в каждом городе, где кончалась ветвь дороги.